Среда, 19 июня. Первое. ИГИЛ. Из-за долбанного мятежа в Кении опять отменили эфир «Мастер-шефа». Погибли британцы, так что это, конечно, существенный повод для экстренного выпуска панорамы. Второе. Дикторы, которые читают новости, чересчур эмоционально. Просто сообщите мне о стрельбе в школе. Не надо подсказывать, как я должна себя по этому поводу чувствовать. Третье. Орущие во все горло рыночные торговцы. Сегодня в центре работал рынок французских продуктов. Я, конечно, должна написать о нем отзыв. Превосходные крепе, но нельзя ли мать твою Эрме Лабуш, дорогой месье? Вот спасибо, молодец. Сегодня утром мы официально подписали документы о продаже дома мамы и папы. Деньги должны оказаться у меня на счету в течение ближайшей недели, как только юрист покончит со всей своей юридической мутью. Не знаю, сколько точно, но в районе 300 тысяч фунтов. Узнала от Клавдии, что Лана Раунтри на больничном. Из страны она, насколько известно Клавдии, не выезжала, и что именно за болезнь, информации нет. Но Клавдия постучала пальцем по виску, когда про это рассказывала. Побродила по французскому рынку, который внезапно возник на Хай-стрит. Съела один крепе. Выблевала вышеупомянутый крепе в унитаз, когда вернулась на работу. Попыталась позвонить Крейгу, но звонок переключился на голосовую почту. Он не звонил весь день. Я бы уже начала волноваться, но так устала, что, похоже, на тревогу просто нет сил. Интересно, заметит ли кто-нибудь, если я на 10 минуточек закрою хоть один глаз? Проснулась от того, что на столе гудел телефон. Звонил Крейг из полицейского участка в Амстердаме. Его арестовали. «Как? За что?» — завопила я. «За агрессивное поведение». «За какое еще агрессивное поведение?» «Ну, тут вчера вечером в городе была небольшая разборка. Англия проиграла 3-0. Я слегка набрался и зашвырнул бутылку, заметь, всего лишь пластиковую». И она отскочила от полицейского щита. Запихнули меня в автозак и привезли сюда. «Только тебя одного арестовали?» «Нет, Найджел тоже здесь, но нам не дают общаться. Слушай, со мной все будет в порядке, но на случай, если придут обыскивать квартиру, спусти, пожалуйста, в унитаз остатки моей травы. Она в коробке под электроодеялом в гардеробе. Просто подстраховаться». «Да не придут они сюда, что за бред?» сказала я. «Прошу тебя, Ри, я не хочу рисковать. Не хочу получить отметку о судимости. Это сократит наши шансы на кредит для покупки коттеджа, если вдруг нам придется его брать. Я тебя прошу, пожалуйста». «За пластиковую бутылку, брошенную в щит полицейского, к суду не привлекают». «Ну, вообще-то она попала не совсем в щит полицейского. Она как бы отрикошетила и попала в ребенка». «В ребенка?» «Ага». И она была не пластиковая. Я соврал. Она была стеклянная. Ему швы наложили. «Господи боже! Ну как можно быть таким идиотом?» «Да я знаю, знаю. Всю ночь не спал. Тут воняет, как в помойке». «Так тебе и надо». «Знаю. Тип из британского посольства говорит, что нам с Найджелом теперь, возможно, навсегда запретят въезд в Голландию». «То есть наши каникулы в Амстердаме отправляются в жопу, да?» «Слушай, мне пора. Позвоню тебе завтра, ладно? Только родителям не говори. Пока не надо, а то они изведутся. Маму это просто на месте убьет, ты ее знаешь. Поцелуй маковое зернышко за меня. Я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю, придурок». «Блин, мужики. С ними и жить невозможно. И связать их по рукам и ногам и сбросить в канаву на трассе М5 тоже нельзя».